Платформа П-14 и машины на ее базе уже в войсках, оценки БТР и БМП преимущественно хвалебные, все-таки, платформа получилась удачной, но П-24 должна стать еще лучше, с еще большими возможностями. К танку Т-24 вопросов нет, как и к мостоукладчику, БРЭМ, САУ и СУ, но БМП и БТР создали традиционные сложности, что даже никого особо не удивило. А что с новой трансмиссией? Спросил Аркадий. И вообще, по вопросу моторно-трансмиссионного отделения, в целом, остаток выделенного времени они провели за чертежами. Товарищ генерал-полковник, у вас заседание, напомнил заглянувший в кабинет Ваничкин. Товарищи, обратился Аркадий к конструкторам, основные вопросы обсудить мы успели, а обкатка у труска усушка теперь на вашей совести. Предлагаю провести промежуточную встречу сразу после накопления достаточного количества материалов. Свяжитесь с моим секретарем, когда будете готовы. Далее он выехал из Кремля и направился во Дворец Советов. На заседании президиума, как он и ожидал, начали песочить Эйтингтона на тему Индии, отсутствие достоверных данных о планируемом вторжении стран ОСИ, а также по мелким просчетам, которые были выявлены комиссией по информационной безопасности. Разве такие удручающие провалы не являются свидетельством несоответствия председателя КГБ, товарища Эйтингтона, занимаемой должности? Вопросил Дементьев. Его вопрос заставил членов президиума задуматься. По залу пошли шепотки, а Эйтингтон ощутимо напрягся, спина его выпрямилась, а взгляд посуровил. «Товарищи», — заговорил Аркадий, видящий, к чему все это идет, «давайте не будем делать поспешных выводов. По проекту Бонд, значит, он был при мне и Дзержинском, вел его я, заброску агента в Индию санкционировал лично я, а товарищ Эйтингтон лишь принял уже действующий проект, после выхода на пенсию товарища Дзержинского. Выдвигать товарищу Эйтингтону любые обвинения, связанные с проектом Бонд, считаю неуместным». «Товарищ генеральный секретарь», — произнес Дементьев, — «сейчас вы пытаетесь прикрыть своего протеже, который, на взгляд комиссии, как минимум, имеет неполное служебное соответствие. Даже не беря во внимание провал проекта Бонд, экзистенциальный вопрос существования нашей страны сейчас зависит от точных и достоверных разведданных из Германского рейха. И это сейчас не мои измышления, заместитель товарища Эйтингтона, товарищ Судоплатов, дал комиссии достаточно развернутое объяснение по этому вопросу». Присутствующий на заседании Судоплатов тут же поднял руку. «Дайте мне закончить», — поморщился Дементьев. «Это вопрос выживания страны Советов, но мы не располагаем точными сведениями, а имеем лишь противоречивые донесения из неблагонадежных источников». «Вы закончили?» — спросил Калинин. «Да, товарищ Калинин», — кивнул председатель комиссии. «Товарищ Судоплатов, вам слово», — вздохнул Михаил Иванович. «Допускаю, что комиссия могла неверно истолковать мои слова», — заговорил Павел Анатольевич. «Мои слова подаются без контекста, возможно, по причине недостатка времени на анализ. Но я должен сказать, что в Германском рейхе началась параноидальная шпиономания. Только за нынешний год, то есть за 5 прошедших месяцев, было потеряно 4 нелегальных агента, работавших в разных структурах и ведомствах. В такой обстановке, я считаю невозможным получение хоть сколько-нибудь достоверных данных из среды высшего командования вермахта. Считаю обвинения против товарища Эйтингтона беспочвенными. У меня все, товарищ Немиров, сказал Калинин. Вижу, что вам есть, что добавить. Да, кивнул Немиров. По остальным позициям обвинения комиссии, надо понимать, что это обычная рутина в необычных обстоятельствах. Возьмите, например, второе управление КГБ, благодаря его работе, территория СССР, белое пятно на карте лучших спецслужб потенциальных противников, впрочем, как и потенциальных союзников. Товарищ Дементьев, вы подробно изучали деятельность этого управления, ответьте, пожалуйста, я говорю правду. Петр Васильевич с неохотой встал и ответил, к деятельности контрразведывательного управления, за исключением нескольких небольших утечек информации из промышленности, комиссия вопросов не имеет. А теперь представьте, что контрразведка наших потенциальных противников и союзников работает так же, улыбнулся Аркадий. Подытоживая, отмечу, что вы требуете безупречной и безошибочной работы от комитета, который функционирует в среде, целиком состоящей из упреков и ошибок, работает с применением долгосрочного планирования, с постоянно меняющимися вводными и переменными. Поэтому считаю заключение комиссии о служебном несоответствии товарища Итингтона необоснованным. И, все-таки, вы продолжаете пытаться прикрыть просчеты своего протеже, покачал головой Дементьев. Можете считать, как угодно, вздохнул Немиров. У меня нет задачи переубедить вас. У меня есть задача показать президиуму истинное положение дел. Дальше заслушивались члены комиссии, подробно раскрывавшие детали работы различных управлений КГБ, а также связанные с ними проекты. В конце дали слово самому Науму Исааковичу, который заготовил длинную речь, дающую ответ каждому обвинению, озвученному сегодня в адрес его ведомства. Помимо ответов на обвинения, он ответил за каждый реальный просчет, допущенный при нем. Аркадий в очередной раз удостоверился, что Дзержинский кого попало на свой пост предлагать не стал бы. В общем-то, Немирова не покидало ощущение, что он просто потерял время зря. Итингтон не при делах, работает отлично, но Дементьев очень хочет его свалить, для чего и выступил с инициативой о формировании контролирующей комиссии. Наверное, Петру Васильевичу неприятна сама мысль того, что в руководстве страны заседают такие люди, как Аркадий. Люди, способные на такое, отчего у нормального человека кровь стынет в жилах, но свалить генсека, героя империалистической войны, революции, гражданской войны, войны с интервентами, крепкого хозяйственника и прочее, просто невозможно хотя бы без адекватной поддержки. А адекватной поддержки у Дементьева нет. Единственное, что он может, это настроить против Немирова Верховный Совет СССР. Но сам Аркадий даже не представлял, как это можно провернуть. Дементьев, наверное, тоже не представляет и атакует Аркадия на том уровне, на котором может, через его ставленников. Но тут он просчитался, Итингтон оставил не Аркадий, а Верховный Совет, по рекомендации Феликса Дзержинского. Аркадий понимал Петра Васильевича, ведь он, как любой нормальный человек, боится психопатов и маньяков у власти. И он имеет косвенные доказательства, что так дело и обстоит сейчас, кровавые мясники у власти. Когда Калинин закрыл заседание, Немиров покинул дворец Советов и поехал в Кремль. Возле мавзолея Аркадий увидел в окно Сталина и Хрущева, прогуливающихся по Красной площади. Охрана Сталина держалась немного поодаль. «Володя, притормози-ка возле товарищей», — попросил он. Заметив подъезжающую машину, Хрущев помахал рукой. «Закончил, товарищ Немиров», — поинтересовался Иосиф Сталин. «Какими результатами можешь нас порадовать?» «Президиум услышал все», — ответил Немиров. «Будет решать на закрытом заседании. Но я не вижу поводов для беспокойства. Итингтон на своем месте». «Пройдемся», — сказал Иосиф Виссарионович. «Никита Сергеевич, поезжай с Володей домой», — приказал Аркадий Хрущеву. «Я сам доберусь. Всего доброго, до свидания», — улыбнулся тот. «Завтра как обычно?» «Да-да», — подтвердил Аркадий. «Заедете за мной с Володей». Хрущев сел в машину, махнул рукой и поехал домой. «А что это ты моего заместителя с собой таскаешь?» — спросил Аркадий у Иосифа Виссарионовича. «А я смотрю, ходит туда-сюда», — пожал плечами Сталин. «Мне врач сказал прогуливаться почаще, взял его для компании». «Так ты его от важного дела оторвал», — вздохнул Немиров и добавил, в ответ на вопросительный взгляд Сталина. «Он же тренировался ничего не делать и ходить туда-сюда. Пока я сижу на заседании, он ходит, только я в кабинет. Он со мной сидит. Знаю я, как вы ничего не делаете», — усмехнулся Сталин. «Литвинова сейчас обхаживает японский посол, пригласил в посольство и, как говорят, показывает выступление японского народного театра. А в чем причина такого особого отношения?» — спросил Немиров. «Пока неизвестно», — пожал плечами Иосиф Виссарионович. «Ранее были замечены невнятные поползновения непонятно на что. Посол того несколько раз посещал здание наркоминдела и делал Литвинову какие-то непонятные намеки. И никто не знает, чего хотят японцы», — нахмурил брови Аркадий. «Они проходили мимо мавзолея». «Да, старик бы понял», — произнес Сталин, посмотревший на гранитное сооружение с надписью «Ленин». «Здравия желаю, товарищ генерал-полковник», — козырнул примчавшийся дежурный офицер из Сенатского дворца. «Здравия желаю, товарищ председатель Совета народных комиссаров». «Вольно», — разрешил ему Аркадий. «Что у тебя?» — спросил Сталин. «Товарищ Литвинов просит срочной встречи», — ответил подполковник. «Поступил звонок из японского посольства. Товарищ наркоминдел выехал в Кремль 10 минут назад». «Ладно, мы как раз заканчиваем прогулку», — улыбнулся Иосиф Сталин. «Пойдем, Аркадий Петрович», — глава 25. Честные люди. 11 мая 1939 года. АА, бразильский завод, произнес Аркадий. Пусть с наркомвнешторгом обсуждают, а уже через него обращаются к наркомабр. Ты забыл, что ли? Я напрямую ничего не могу. Я тебе не государство, я просто обычный генеральный секретарь при Верховном Совете. Да кто прибедняется-то, я максимум, что могу, встретиться с бразильским президентом и со значением покивать ему в ходе банкета. У меня другие функции. Да чего ты обижаешься? Сталину позвони. Все-все, конец связи. Он положил трубку и выдохнул. Звонил Сергей Киров, на которого, зачем-то, вышли представители бразильских бизнесменов. Несмотря на то, что все уже давно налажено и дела ведутся не так, как раньше, все равно некоторые пытаются вести дела через личные знакомства. Вот и Киров, на которого вышли представители бразильского бизнеса, решил воспользоваться тем, что они с Аркадием большие друзья, чтобы ускорить процесс согласования расширения производства в Бразилии. Только вот этим занимается Народный комиссариат внешней торговли СССР, у которого в Бразилии все схвачено. Интерес бразильцев известен давно. После Испании резко вырос спрос на пистолеты-пулеметы. В Сан-Паулу стоит завод, изначально производивший ППД-18-5, а теперь производящий исключительно ППД-18-3. Последнее – результат дополнительного соглашения, принесшего СССР около 200 кг золота. Аркадий слышал мельком, в ходе заседания СНК, что обсуждался вопрос продажи лицензии на производство ППД-25, но дальнейшая судьба вопроса осталась для него неизвестной. Вероятно, бразильцы захотели оживить обсуждение и подключить для этого высшее руководство, наверное, написали Кирову, а тот и рад помочь международным друзьям СССР. А это ведь и имиджевый знак, подумал Немиров. Давно уже могли ведь попытаться кинуть нас и нанять конструкторов, которые сделают на основе ППД-18-3 что-то новое, более удобное и актуальное. Но, видимо, сочли, что дешевле договориться с нами и сразу производить готовую модель, с вылеченными детскими болезнями и оптимальной технологической картой. Ввиду того, что СССР продолжает аккумулировать золото, была заведена такая хорошая государственная привычка, скорее всего, сделка с бразильцами состоится. Возможно, им уже предложили конкретную цену, но она оказалась слишком неприятной, поэтому они решили, что надо размягчить позицию через, скажем так, личностный подход. Киров не дурак, деньги брать не будет, но если он чего-то добьется, то ему их обязательно предложат. А это конец карьере и свободе, за каждым нардепом и членом правительства ведется наблюдение КГБ. За взяточничество в Уголовном кодексе предусмотрена смертная казнь, если в особо крупных размерах, ну или 25 лет колонии, если в не особо, но крупных размерах. Наверное, за всех этих людей, которых уже расстреляли по приговору суда, если все, несмотря на все его усилия, обернется так, как в его прошлой жизни, потомки предъявят Немирову, репрессивные политесы, лично списывал подписные расстрелы и так далее. Он не ведет статистику, но примерные данные у него есть. С 1918 по 1938 год было расстреляно по приговору суда около 354 тысяч человек. В основном, за хищение в особо крупных размерах, за взяточничество, за убийство с отягчающими, за массовые убийства, за терроризм, за серийные убийства. Маньяков было выявлено аж 83 штуки, за мошенничество в особо крупных размерах, за военные преступления и так далее. Коррупционеры особенно страдали в период активности Дзержинского, который безжалостно истреблял их, причем не забывая и о личной гигиене ЭКПУ, и копию почти каждого смертного приговора с 1922 года можно запросить любому желающему. Почти, потому что есть нарушители подписки о неразглашении, в личных делах которых можно увидеть много нежелательного. «Чай будешь?» – заглянул в кабинет Аркадия Иосиф Сталин. С удовольствием улыбнулся Аркадий. «Степан, нет, пойдем в буфет», – покачал головой Сталин. «Степан, отбой», – скомандовал Немиров. «Ну, пойдем». По дороге в буфет им встретился Киров, спешащий куда-то с синего цвета папкой, набитой серой бумагой. Он кивнул в знак приветствия и побежал дальше. Вот сразу видно, что человек делом занят. «Тебя не гложет сомнение по поводу японского сюрприза?» – спросил вдруг Сталин. «Не просто гложет, а гнетет», – ответил Аркадий. «Сигнари того, посол Японской империи в СССР, сделал Литвинову такое предложение, что у Аркадия аж поджилки затряслись от общей неправильности происходящего. От лица японского императора, посол того предложил заключить договор о ненападении, а также непрозрачно намекнул на то, что в Китае Японской империи с СССР есть что поделить, поэтому надо обсудить то, что из этого следует. Это предложение империалистического сговора, которое следовало тщательно обдумать. Точнее, Аркадий-то уже для себя все решил. Никаких переговоров с японскими милитаристами, но вид сделать нужно. Никто не будет ни с кем делить никакой Китай, ведь уже с 20-х годов предопределено, что он должен стать социалистическим. Миллионы китайских коммунистов с растущим нетерпением ждут великого дня объединения Китая под стягами Китайской ССР, равноправной братской республики в составе Советского Союза. Где здесь место империалистическому разделу? Сталин тоже не настроен довольствоваться малым, о чем уже заявил. «Если согласимся, то получить часть Китая будет гораздо легче», — сказал он. «Но нам не простят того, что мы якшаемся с империалистами. Договор о ненападении нам нужен», — вздохнул Аркадий. «Просто как формальная подстраховка. Япония и СССР имеют общую границу между Маньчжурской АССР и протекторатом Корея. И это самая спокойная граница в мире. Японцы боятся провоцировать СССР, так как понимают, что почти любой пограничный инцидент может, по желанию Верховного Совета, превратиться в полноценное вторжение в Корею. И Корея не протянет долго, несмотря на то, что японцы уже давно отстраивают на северной границе очень серьезные укрепления. А падет Корея, Японии придется очень туго, ведь она зависима от поступающих с полуострова ресурсов. И пока этот нож находится у горла императора, не будет никаких вступлений в ось, никаких вторжений в Китай и прочих глупостей. Но потребность в экспансии у Японской империи есть. Только вот против кого? На этот вопрос и попытается ответить посол того, в ходе предстоящей беседы со Сталиным и Немировым. В буфете они попили чай и закусили его свежими вафельными трубочками, новинкой, начавшей обретать особую популярность в последние несколько лет, что связано с тем, что началось массовое производство электрических вафельниц. Уровень жизни в СССР еще совсем не тот, чтобы каждый мог позволить себе подобное изделие, стоящее без малого две средние месячные зарплаты, но производство, неожиданно, крайне востребованного товара расширяется, что предполагает последовательное снижение цены. Такое уже было с радиоприемниками, на заре Советского Союза они стоили безумных денег, а сейчас в универмагах десятки моделей от народных предприятий и артелей, по вполне доступной цене. «Пойдем», — сказал Иосиф Виссарионович, вставший из-за стола. «Того с Литвиновым уже ждут, наверное». Посол Японии и наркомин дел сидели в приемной у Сталина и пили чай. Увидев хозяина кабинета с Немировым, того встал и неглубоко поклонился, в соответствии с японским дипломатическим этикетом. Сталин протянул ему руку и тот пожал ее. «Добрый вечер, товарищ Сталин», — улыбнулся посол. «Для меня честь встретиться с вами». «Добро пожаловать, господин посол», — кивнул ему Иосиф Виссарионович. «Добрый вечер, товарищ Немиров», — приветствовал того Аркадия. «Здравствуйте, господин посол», — улыбнулся ему тот. «Прошу», — указал Сталин на дверь кабинета. «Вижу, что чай вам уже подали, но должен спросить, еще чашечку». «Нет, я вас долго не задержу», — покачал головой посол. «У вас такой прекрасный чай, что не хочется переводить его напрасно». В кабинете того дождался, пока сядут Сталин и Немиров, после чего уселся в предложенное кресло перед столом. Литвинов же проявил к нему уважение и сел последним. Дипломатический этикет предполагает, что первым садиться должно высшее должностное лицо. Литвинов, как опытный дипломат, проявил уважение к гостю. «Прошу переходить сразу к делу», — произнес Сталин. «Я имею честь говорить от лица его императорского величества, императора Японии», — заговорил посол того. «Он видит очень хорошую перспективу укрепления дружеских связей между Японской империей и Союзом Советских Социалистических Республик в части поддержания мира в Восточной и Юго-Восточной Азии. Каким образом наши интересы в Азии пересекаются с интересами его императорского величества?» — поинтересовался Иосиф Сталин. «Существует подвисший в воздухе вопрос Китая», — начал посол. «Вопрос с Китаем для нас однозначно решен», — произнес Аркадий. «Могу я говорить откровенно?» — спросил того. «Можете», — разрешил ему Сталин. «Императорский двор с тревогой наблюдает за событиями в Европе», — заговорил японский посол. Его императорское величество обеспокоен растущим мировым напряжением и желает защитить азиатские страны от гнета западноевропейского колониализма. Это же пресловутое восточно-азиатское сопроцветание 20, великая восточно-азиатская сфера сопроцветания. Это геополитическая концепция Японской империи во время Второй мировой войны, объявленная как идея объединения стран Восточной Азии и Тихого океана под японским лидерством. Формировалась в 30-е годы, но окончательную формулировку получила только в 40-е годы. Заявлялось, якобы добрый господин, император Хирохито, придет, порядок наведет, освободит всех серых и убогих азиатов от гнета западноевропейских колонизаторов, даст свободу и самоопределение, а сам при этом не станет очередным колонизатором и вообще, станет так хорошо, что, наверное, даже не нужно будет умирать. Увы, это все оказалось обманом, необходимым для оправдания экспансионистских действий Японской империи. На освобожденных территориях японские солдаты вели себя ничуть не лучше, чем западноевропейские колониальные армии, поэтому любви к ним это не добавляло, хотя местные и боялись связываться. «Ха-ха», — подумал Аркадий, для достижения которого неизбежно должны погибнуть десятки миллионов китайцев, вьетнамцев, лаосцев и остальных. «В этом вопросе наши с вами интересы совпадают», — продолжил того. «Мы, как и вы, хотим изгнать европейцев с азиатских земель, даровать этим землям и народам, их населяющим, долгожданную свободу и право на самоопределение». Под чутким руководством императора Хирохито мысленно добавил Немиров. «Также мы не хотим войны между Японской империей и Советским Союзом», – добавил посол. «Для этого я уполномочен его императорским величеством предложить вам закрепить наши дружеские отношения пактом о взаимном ненападении. Мы изучили проект пакта и он нас, в целом, устраивает», – кивнул Иосиф Виссарионович. «На самом деле, Верховный Совет СССР уже проголосовал, идея пакта понравилась народным депутатам. Из этого следует логичный вывод, что народу он понравился тоже. Должен сказать, что мы разработали дополнительные соглашения в рамках пакта, о включении которых в окончательный вариант настаиваем», – произнес того. «Можем ли мы обсудить это дополнительное соглашение в рамках сегодняшней встречи? А что за дополнительное соглашение?» – спросил Аркадий. «Из того, что того уже рассказал Литвинову, речь о разделе сфер влияния и территорий в Восточной Азии. В прошлой жизни Хирохито с Гитлером весь мир между собой поделили на два полушария 21, о разделе мира между странами Оси, Германия, Италия и Япония предварительно договорились о разделе сфер влияния на планете Земля, но при этом не привлекли внимания санитаров. В 1940 году обсуждалась сама концепция раздела, а в 1941 году они согласовали раздел сфер влияния по 70 градусов восточной долготы, видимо, опираясь в качестве ориентира на село Мугин в Тюменской области. Как ты, уважаемый читатель, понимаешь, планам не суждено было исполниться. Барбаросса утонул, Япония не рискнула лезть на СССР и сфокусировалась на американцах, а потом все как-то завертелось и стало совсем не до этого, подумал Немиров. А тут даже как-то мелковато, предлагают разделить лишь Китай и Юго-Восточную Азию. Данное дополнительное соглашение предусматривает, если говорить без эвфемизмов и метафор, раздел территории Гоминьдановского Китая между нашими странами, произнес посол того. Его императорское величество предлагает провести линию разграничения по 25-й параллели. Все, что южнее, достается Японской империи, а все, что севернее, Советскому Союзу. Разумеется, это касается только континентального Китая. Я удивлен очень маленькими запросами вашего императора, произнес Сталин. Это лишь одно из условий, позволил себе легкую улыбку японский посол. Следующее условие, косвенно вытекающее из первого. Юго-Восточная Азия должна оказаться в безраздельной сфере влияния Японской империи. А третьим условием, можете не продолжать дальше, произнес Сталин. Он встал из кресла и прошел к окну. Уже вечер, рабочий день закончился, поэтому, по графику, настало время последней на сегодня трубки. Забив трубку табаком, Иосиф Виссарионович чиркнул спичкой, поджег его и начал раскуривать. «Третий пункт нам абсолютно не интересен», — выдохнув дым, произнес он, — «потому что неприемлем первый. Давайте остановимся на пакте о взаимном ненападении, без всяческих дополнительных соглашений. Если позволите, то я выдвину контрпредложение», — заговорил того. «Прошу его выслушать, ведь оно выгоднее предыдущего. Лучше послушайте меня», — покачал головой Сталин. «Нас интересует весь континентальный Китай, и делить его мы ни с кем не будем. Вторжение в границы Китайской Республики мы будем рассматривать, как вторжение в границы Китайской Советской Социалистической Республики». Он сделал паузу на несколько затяжек из трубки. «Однако мы не хотим вести диалог с позицией силы», продолжил председатель СНК, «поэтому предлагаем вам, в качестве компенсации, неограниченные объемы поставок нефти, сообразно всем вашим потребностям, с 25% скидкой. Также мы объявим, что территория Юго-Восточной Азии не является сферой наших интересов. Уже существует достаточно развитая логистическая сеть, снабжающая Японию нефтью, в данный момент через нее проходит 700 тысяч тонн нефти в год. Пиковая же пропускная способность этой сети – около 4-5 миллионов тонн нефти в год. После долгих расчетов, нефтепровод решили не строить, современные закупаемые объемы совершенно не те, что будут через пару десятилетий. Сейчас вся нефть транспортируется, в основном, по железной дороге. Существуют маленькие нефтепроводы, но современные технологии не позволяют строить что-то действительно грандиозное в этом направлении. Именно континентальный Китай, это было единственное, что уточнил посол того, включая остров Хайнань и мелкие острова на побережье, ответил на это Немиров. 35%, спросил того, 30%, улыбнулся Сталин. Значит, пакт о взаимном ненападении, исключение континентального Китая из сферы интересов Японской империи, а также неограниченные поставки нефти со скидкой в 30%, подытожил посол, и исключение Юго-Восточной Азии из сферы интересов Советского Союза. Верно, кивнул Сталин. Я рад, что наш разговор принес такие плоды, улыбнулся того. Позвольте мне откланяться и передать благие вести его императорскому величеству. Посол ушел. А Сталин вытряхнул пепел из трубки в пепельницу и посмотрел на Аркадия. «Блестящие переговоры, товарищ Сталин», — похвалил его Литвинов. А ощущение, будто в грязи копался голыми руками, покачал головой Иосиф Виссарионович. «Мы отдали им Юго-Восточную Азию, чтобы они сковырнули оттуда всех колонизаторов», — сказал на это Немиров. «Какая разница, какого сорта там будут колонизаторы? Главное, когда придет время, мы будем сражаться с ослабленными японскими колонизаторами». Он втайне надеялся, что японцы повторят Пёрл-Харбор или что-то наподобие. Только вот он понимал, что этого не будет. План американцев на эмбарго нефти благополучно развалился, так как теперь Япония будет получать ее от СССР. Если только Филиппины, подумал он. 19 мая 1939 года. Леонид вошел в сигарную комнату и сел напротив ожидающего его Рузвельта. «У меня для тебя хорошие новости», — заговорил Рузвельт, смолящий сигарету. «Бежать больше никуда не надо». Курчевский взял из раскрытой коробки кубинскую сигару и, срезав гильотиной ее кончик, начал ее подкуривать. «Ты о Чехословакии?» — уточнил он. «Я чего-то не знаю, я, в целом, о ситуации», — улыбнулся президент США. «Я провел переговоры с министром иностранных дел Чехословакии, и все те меры, которые были предприняты против твоего ухода, отменены. Но при ряде условий, конечно же». «Какие условия?» — спросил Леонид. «А ведь он уже принял тот факт, что его чехословацкий бизнес отнимают. Они согласны выкупить все твои заводы по рыночным ценам на день основания этих заводов», — ответил Рузвельт. «Я считаю, что это справедливое и выгодное предложение. Я с благодарностью принимаю это щедрое предложение», — усмехнулся Курчевский. «Будет, что вложить в следующие проекты». «Кстати об этом», — произнес президент. «Никаких следующих проектов, пока я не скажу. Займись перевариванием того, что уже сделано. Твоя стратегия объятия необъятного, конечно, имеет некоторые положительные эффекты для нашей экономики, но лишь в краткосрочной перспективе. Пара Чехословакии и твоя империя рухнет. Сделай паузу. Но Парагвай, Мексика, Гватемала», — начал Леонид. «Об этом можешь не беспокоиться, там можешь продолжать делать, что хочешь», — сказал на это Рузвельт. «Но ничего более и никуда далее. До моих распоряжений. Дела у Франклина идут не очень, ему все портит политический провал с Японией. Оказалось, что нефтяное эмбарго, предпринятое, чтобы остановить Японию от агрессии в сторону западноевропейских и американских колоний в Индокитае, лишилось всякого смысла. Иосиф Сталин, от лица СССР, заключил с Японской империей пакт о взаимном ненападении, а также устроил рождественские скидки на нефть. Речь идет о 30% дисконте на нефть, эксклюзивно для Японии, на объемы, ограниченные только пропускной способностью железнодорожной сети СССР. Это значит, что повлиять на Японскую империю через экономические санкции больше нельзя, ведь у нее появился большой западный деловой партнер. А уже это значит, что, теоретически, ничто, кроме армии и корпуса морской пехоты США, не ограничивает потенциально агрессивные действия Японии во всей акватории Тихого и Индийского океанов. Великобритания и Франция обеспокоены случившимся, их послы регулярно наведываются в Белый дом и что-то обсуждают с Рузвельтом. Вероятно, какие-то меры противодействия Японии, ставшей слишком независимой в проводимой политике. «Мне есть чем заняться», — согласно кивнул Леонид. «Ему придется отменить небольшое вторжение на рынки Белиза, Гондураса и Сальвадора. Из-за этого он будет вынужден перенаправить все эти заготовленные средства на внутренние дела в уже контролируемых государствах. Мексике не помешают дополнительные инвестиции», — подумал он. «Мировая обстановка», — заговорил вдруг Рузвельт, подкурив еще одну сигарету. «А что с мировой обстановкой?» — усмехнулся Курчевский. «Вроде бы, все так же. Бизнесы пытаются отнять, накопленные средства поделить, а честным людям не дают работать. Ты опять о своем», — улыбнулся Франклин. «Они же тебе все возместят, как большевики», — поморщился Леонид. «А как же незаработанная прибыль, репутационные потери, моральный ущерб, издержки бизнеса?» — пожал плечами президент США. «Мне ли тебе объяснять, все через это проходят, в той или иной степени?» «Ладно, что поделать», — вздохнул Леонид. «А зачем ты полез в Индию?» — спросил вдруг Рузвельт. «Это тебе не нефтяной бизнес, это не Мексика, не Гватемала и даже не Белиз с Гондурасом. Там ведь и убить могут. Я вообще не планирую ничего на Индию», — сразу же открестился Курчевский. «Пришли, заработали и ушли. Мои ребята выполняют все заказы. А ведь этот Ежов тоже русский», — произнес Рузвельт. «Тоже эмигрант, бежавший из России от большевиков, тоже начал бизнес, но, в отличие от тебя, чокнулся на почве религии. Я слышал, что в Индии водятся всякие паразиты», — сказал на это Леонид. «Залезают человеку под кожу, точит мышцы, внутренние органы. Возможно, есть какие-то, лезущие в мозг и сводящие человека с ума». Рузвельта передернуло от его слов. «Как они вообще там живут?» — спросил он. «Варварство и дикость. Мы не выбираем, где нам рождаться», — философским тоном произнес Леонид. «Но мы выбираем, где нам жить», — парировал Рузвельт, — «а также где и за что умирать. Тут, поневоле, задумаешься о бремени белого человека и об избранности отдельных наций». Ненадолго воцарилась пауза. Курчевский задумался о своей изначальной цели, о родине, о том, что сейчас происходит вокруг нее. «О чем задумался?» — спросил Леонид. «Неужто о том самом бремени белого человека? Так и до идеи национал-социалистов недалеко». «Я думаю о Японии», — ответил президент. «Их посол просит аудиенции и обещает некие взаимовыгодные предложения. И я не знаю, что и думать. Им нечего нам предложить. Нефтяное эмбарго было откровенно враждебным жестом. Оно было введено с целью ограничения активности Японии в Тихом океане». Леонид знал от Рузвельта, что разведка получила данные о планируемых Японией вторжениях на Филиппины, в Голландскую Индонезию, Индокитайский союз, Сингапур, Бирму и Малакку, а также, на поздних этапах, в Австралию. Первые сведения поступили от агента, близкого к японскому генштабу императорской армии, а затем они подтвердились данными от агента, служащего в генштабе императорского флота. Курчевский считал забавным такое радикальное разделение вооруженных сил одной страны на две равноправные части. Никто никому не подчиняется, номинально ими управляет император, но реально они сильно влияют на политику государства. Военные в Японии имеют сильное влияние на формирование кабинета министров, их решения, назначение премьер-министра и, по сути, всю политическую жизнь страны. Это чистая меритократия, которая может привести только к полномасштабной войне на уничтожение. Также американская агентура добыла сведения о планах вторжения в Китайскую ССР и Маньчжурскую АССР, но эти планы, судя по всему, потеряли актуальность, подписан пакт о взаимном ненападении. «Видимо, что-то нашлось», — произнес Леонид. «Скоро узнаем», — ответил на это Франклин Делано Рузвельт и потушил сигарету в пепельнице. Глава 26. Белые скалы. 1 июня 1939 года. «А вот хрен его знает, товарищ Артем», — вздохнул Аркадий. «Вроде бы все нормально, но гложет меня чувство. А раньше такого не было?» — спросил обеспокоенный Федор Андреевич. «Ну, например, когда против японцев воевал или против немцев, да там все понятно было, покачал головой Немиров. Вон там, за спиной, свои, а вон там, за бруствером, чужие. Своих надо беречь, а чужих надо стрелять. Все просто, даже думать не надо. Он, неожиданно для себя, понял, что после смерти Дзержинского ни с кем посидеть и просто поговорить о наболевшем. Жену тревожить ему не хотелось, со своим большим другом Кировым тоже такое не обсудить, и Сталину или Калинину тоже не расскажешь. Но он вспомнил о Федоре Сергееве, отзывающемся на Артема, с которым у него были неплохие приятельские отношения. «А сейчас разве не так?» – спросил Сергеев, доливая ему чай в чашку. «Не так», – произнес Немиров. «Я японцев десятками тысяч укладывал, два экспедиционных корпуса почти полным штатным составом легли в сибирскую землю, я руководил этим процессом, а теперь мы им нефть продаем. А это ведь те же японцы, тот же император, что их слал в Сибирь, корниловцам помогать, сейчас к нам с величайшим почтением». Он все прекрасно понимал, но у него наболело, хотелось выговориться. «Политика», — изрек Федор. «Да, политика», — вздохнул Аркадий. «Эх, вкусный чай, но я пойду, пора. Ты заходи, как время будет», — улыбнулся товарищ Артем. «Мы всегда рады, и жену с детьми приводи. Наведаемся к вам, как будет время», — пообещал Немиров. Сев в служебный ВАЗ 1100, он поехал в Кремль. У него в обед встреча с Эйтингтоном. Все-таки, Науму сделали выговор, по совокупности допущенных ошибок. Но это было сугубо для проформы, чтобы не оказалось, что собирали комиссию просто так. «Здравствуйте, Аркадий Петрович», — поздоровался с Немировым Степан Ваничкин, сидящий за своим столом в приемной. «Здравствуй», — кивнул ему тот. «А где Никита Сергеевич?» «Выехал в Ковров», — ответил секретарь. «Ах, да, точно», — вспомнил Аркадий. «Скоро Эйтингтон придет, сразу запускай». Хрущев отправился на Ковровский оружейный завод, чтобы провести проверку серийного производства штурмовых винтовок АК-37. Аркадий должен был ехать сам, но ситуация изменилась. Он только устроился в кресле и достал из сейфа несколько папок по проекту «Стекло», как в кабинет вошел Эйтингтон. «Здравия желаю, товарищ генерал-полковник», — козырнул он. «Здравствуй», — приветствовал его Аркадий. «Что-то срочное и важное?» «Да», — подтвердил Наум Исаакович. «Столыпин начал нездоровую активность в Парагвае». «В чем именно это проявляется?» — уточнил Немиров. «Подтвержден закуп 150 чехословацких танков «Легко танк ВЗОР-36» у Японской империи», — сказал Эйтингтон. «Техника уже доставляется морем через Перу. Также стало известно о крупном японском кредите Парагваю. Речь идет о сумме в 15 миллионов долларов США. Они и раньше покупали оружие», — поморщился Аркадий. «Это еще ничего не значит, само по себе. И кредитуется Столыпин у всех, кто захочет дать денег. Только вот вскрылись дополнительные подробности», — покачал головой председатель КГБ. «Стало известно, что Столыпин возобновил дипломатические отношения с Аргентиной и договорился о реструктуризации старого кредита, а также заключил с ней оборонительный пакт. Пакты – это тренд сезона. Их заключают практически все. Даже тибетский Далай-Лама 13 заключил пакт о взаимном ненападении с гоминьдановским Китаем. Чан Кайши все эти годы имел намерение прихлопнуть охамевший Тибет, но времена изменились. Условно существует три уровня пактов. Пакт о взаимном ненападении, оборонительный пакт, а затем идет военный союз. Последнее – это дело рискованное, поэтому, в данный момент, существует только один подобный – блок ОСИ. СССР же вообще один в этом мире, никто не хочет вступать с ним в оборонительные и, уж тем более, военные союзы. США решили придерживаться доктрины Монро, которая теперь нужна не для прикрытия их интересов в Латинской Америке, а для невмешательства в европейские проблемы, а остальные страны выжидают развития событий. «А вот это уже тревожно», — произнес Аркадий. «Это внесет сильный дисбаланс в южноамериканскую политику. Похоже, что Столыпин готовится к войне», — сказал Эйтингтон. «Единственная возможная цель – Бразилия. Мы что-то должны с этим делать». «Вообще-то, должны», – вздохнул Аркадий. «Усиление Столыпина – это усиление контрреволюции. Только вот он старый и больной. Есть ли данные по преемнику?» «Есть несколько возможных кандидатов», — произнес Наум Исаакович. «Но самый вероятный – генерал-лейтенант Чебышев Владимир Владимирович, 1885 года рождения, родом из Калужской области, из дворян, предположительно, Столбовых, выпускник Николаевского кавалерийского училища, на момент окончания империалистической войны был в звании полковника. Известно, что очень хорошо проявил себя во время войны в Гранчака. Сейчас занимается приемом дел у Столыпина. Лично Столыпин передает дела не только ему, но и нескольким возможным кандидатам. Однако с Чебышевым он проводит больше всего времени. В связи с этим, мы сочли, что он наиболее вероятный преемник. А этот молодой, произнес Аркадий, всего 54 года. Насколько нам известно, он рьяный контрреволюционер, сказал Лейтингтон. Полностью разделяет идеи Столыпина и, вероятнее всего, будет продолжать его политику. Присмотритесь к нему, произнес Немиров. Напиши обоснование и согласуй с комиссией по инфобизу, нужно подпустить к кандидату агентуру, чтобы, в случае чего, убрать его. По вопросам контра у нас с Дементьевым полное взаимопонимание, кивнул Наум Исаакович. Вопрос по поводу западной границы. Да что вы трясетесь? Раздраженным тоном спросил Аркадий. Все, происходящее там, абсолютно нормально и понятно. Ну, давай удиви меня чем-то новым. Произошло несколько инцидентов с залетными, ответил Лейтингтон. Одного сбили и интернировали. Немцы молчат. По Диплинии, полная тишина, будто и не было ничего. А мы ведь им Филина сбили, взяли троих, пилота, стрелка и наблюдателя. Наблюдатель, кстати, съел фотопленку. Зачем? Спросил недоумевающий Немиров. Мы же и так знаем, что на ней изображено и что они хотят выяснить. Возможно, инструкция такая, пожал плечами председатель КГБ. Только вот пилот забыл съесть папку с полетным заданием, поэтому наблюдатель зря давился целлюлозой. Хорошо, что стрелок патроны жрать не начал, произнес Аркадий и усмехнулся. Происходящее совершенно ненормально, сказал Лейтингтон. Мы тоже направляем разведчиков и фотографируем при граниче, они пытаются их сбить всеми доступными средствами, но все делают вид, будто ничего не происходит. Так ничего и не происходит, воскликнул Аркадий. Ты лучше меня знаешь, как бы все сейчас выглядело на границе, если бы мы решили, что пора. Да, кивнул Лейтингтон. У них там тоже не дураки сидят и начинать вторжение только с разведки не будут, улыбнулся Немиров. Но это их постепенная концентрация войск, начал председатель КГБ. Не значит, ровным счетом, ничего, закончил за него генсек. Это даже не прелюдия к войне. Ты лучше обрати внимание на то, что мы смогли удивить немцев. Вот это вот молчание после удавшейся провокации, это признак их удивления. Если бы мы не отреагировали, или отреагировали бы иначе, то ты бы уже, по своим каналам, получал информацию для внутригерманского потребления о том, как мы слабы, что, в свою очередь, означает, что провокации нужно усиливать, количественно и качественно. Я понимаю, кивнул Лейтингтон, но Верховный Совет взволнован. Оставь это мне, пожалуйста, попросил Аркадий. Еще что-то есть? Есть кое-какие крючки по украинским националистам во Франции и Канаде, но это я сам могу решить, произнес Лейтингтон. Если будут устранения, постарайся сделать так, чтобы все выглядело естественно, посоветовал ему Немиров. Незачем плодить мучеников. Так точно, козырнул председатель КГБ. Разрешите идти? Иди, кивнул ему генсек. Аркадий, наконец-то, получил возможность почитать рапорты по стеклу. Он открыл первую папку и: товарищ генерал-полковник, к вам, без записи, пришел гвардии старшина в отставке Говоров, заглянул в кабинет Ваничкин. Говоров, удивился Немиров и захлопнул папку. Запускай. Здравия желаю, товарищ генерал-полковник. Браво, козырнул Иван Говоров, вошедший в кабинет. Здравствуй. Встал Аркадий из-за стола и подошел к нему. Они пожали друг другу руки и крепко обнялись. Как тебе на гражданке? Спросил Немиров, после того, как Говоров сел в кресло для посетителей. Как поживаешь? Плохо, товарищ генерал, пожаловался Иван. Жена, дети, работа, обыденность обрыдла. Нет, я семью свою люблю, но тяжело. А что там тяжелого? Спросил Аркадий. У меня у самого жена и дети. Вижу их, конечно же, не так часто, как хотелось бы, но сам понимаешь, служба. Вот, воскликнул Говоров. Вы на службе, вы народу служите. А я что? Пенсию получаю по выслуге, наградные до сих пор капают, да и сбережений накопил немало. Хотел военную артель открыть, ветеранов собрать, а тут закон этот проклятый вышел. Устроился в народное предприятие, холодильники выпускаем, а я не умею ничего, с юнцами учусь, а зарплату платят, как полноценному рабочему. Обижать не хотят, но тем самым и обижают. Я обратно хочу, товарищ генерал. Сколько тебе лет, старшина Говоров? Спросил Аркадий со вздохом. 56, ответил Иван. Старшин таких лет не бывает, покачал головой Немиров. Я же о тебе похлопотал, к твоей выслуге добавили пару лет, чтобы тебя пораньше на пенсию отправить и пенсия была побольше. Куда тебе воевать? Не могу не воевать, ответил Говоров. Чужой я тут, и для жены, и для детей. А ты к психологам ходил? Поинтересовался Немиров. Зачем зря время тратить? Спросил Иван. Что они мне сделают? Я ж не душевно больной. Руки-ноги целы, голова на месте. Какой еще психолог? Слушай мой приказ, резко скомандовал Аркадий. Идешь в главное управление психологии, находишь там Бориса Герасимовича Ананьева, передаешь от меня большой привет и вот эту записку. Он взял чистый лист и быстро написал сообщение Ананьеву. Записку не открывать, передал он письмо Говорову. После прочтения записки Борис Герасимович сам скажет, что тебе делать дальше. Слушать его, как меня. Повтори приказ. Есть, козырнул Говоров. Идти в главное управление психологии, найти там Бориса Герасимовича Ананьева, передать привет от генерал-полковника Немирова и записку. Записку не вскрывать. После прочтения записки Борисом Герасимовичем, поступить в его распоряжение. Отлично, кивнул Аркадий. Исполнять. По исполнении, зайдешь ко мне. Есть у меня несколько идей, как быть дальше. Можешь идти. Есть. Вновь козырнул Иван, развернулся кругом, сделал 3 строевых шага и покинул кабинет. В дверях он столкнулся с Эйтингтоном. Аркадий, только поднявший папку со стола, бросил ее на стол. «Да что еще?» – спросил он, стараясь не показывать раздражения. «Срочные новости из Испании», – заявил Наум Исаакович. «Глава испанского государства Франциско Франко убит». «Как?» – воскликнул изумленный Аркадий. «2 выстрела из винтовки Мосина», – сообщил Эйтингтон. «Стреловидными пулями, первая в грудь, а вторая в КХМ. В жопу ему выстрелили, хочешь сказать», – догадался Немиров. «Так точно», — ответил Эйтингтон. «Знакомый почерк, да, еще как знакомый», — кивнул Аркадий. «А он разве не отошел от дел?» Его же собственный вопрос заставил его крепко задуматься. «Это же не ты?» — вопросительно посмотрел он на Эйтингтона. «Никак нет», — мотнул головой председатель КГБ. «9 июня 1939 года, и теперь я не знаю, что делать дальше», — продолжал Андрей, сидящий на могильной плите. «Ты же знаешь, что я просто хотел жить нормальной жизнью. Я же бросил, как ты и просила». Он посмотрел на 2 маленькие могильные плиты, находящиеся по сторонам от большой. «Почему все так?» – поднял Андрей взгляд к небу. «За что?» – на глаза его навернулись слезы. Он думал, что этот разговор принесет облегчение, но все, что он испытывал сейчас, это глубокая боль в груди, исходящая из пустоты. «За что?» – он утер слезы рукавом. «И почему?» Он вытащил из внутреннего кармана пиджака фляжку с водкой и сделал из нее глоток. «Я почти закончил», – произнес он, обращаясь к могилам. «Больше я сюда не вернусь, прощайте». Опомнившись, он вытащил из кармана блокнот и раскрыл его. Листы были заполнены перечеркнутыми именами и фамилиями. Андрей перелистнул страницы в самое начало и увидел там имена 4. «Да, остались 4», – кивнул Конотопцев и пошел к выходу из кладбища. Кладбищенский сторож сразу же опустил взгляд. «Вот деньги», — Андрей передал ему сверток. «Ухаживай за теми 3 могилами, как за своей. Я узнаю, если ты не выполняешь нашу договоренность». Не став слушать ответ, он ушел в сторону машины. Следующим пунктом назначения был небольшой загородный домик недалеко от Саламанки. Он арендовал его с помощью связи в местных преступных кругах. Есть в Испании люди, которым никак нельзя попадать в поле зрения властей. Внутри, в винном погребе, его ждали 4. 3 мавра, не так давно служивших в регуларис, а также 1 испанец, не так давно служивший офицером там же, но их на воинскую службу больше не возьмут. У них нет рук, глаз, языков и половых органов. Для того, чтобы отнять у них все это, ему пришлось нанять нелегального доктора, который позаботился о том, чтобы они не умерли слишком быстро. Один из мавров, Хадим Кейта, чуть не умер от кровотечения после кастрации, но его удалось откачать, о чем он очень сильно пожалел. Самоавес прицур сарас де примавера, начал напевать Андрей любимую песню Ариадны, которой она убаюкивала их детей. Он взял со стола окровавленный мачете и сделал очередной надрез на бедре испанского офицера. Тот болезненно замычал, кричать он уже не может. Андрей прислушался к ощущениям, не то. «Ен Мадрита парицен лас вяли террас», пропев следующую строку песни, он отбросил мачете и взял со стола напильник под дереву и содрал им кожу с ягодицы одного из мавров, Касима. Под обреченное мычание и скулеж мавра, он снова прислушался к ощущениям и понял, что тоже не то, все не то. Чувство удовлетворения, возникавшее всякий раз, когда он наносил травмы этим четверым, дни до этого, сегодня не вернулось. А это значит, что, действительно, пора. Приняв решение, Андрей взял со стола пистолет Люгер Р-08, вскинул его и сделал 4 выстрела. Поднявшись в спальню, он собрал свои вещи и загрузил их в багажник Пьюгеот 301 и поехал в Мадрид. На дорогах стояли частые кордоны, ищут некоего убийцу Каудилья Франко, но Андрей, законопослушный гражданин, у которого в подвале точно нет никаких похищенных военнослужащих испанской армии. Его останавливали 8 раз, 3 раза обыскивали машину, но не нашли вообще ничего подозрительного, а документы у него всегда в порядке. Из-за этих проволочек добрался до Мадрида он только через 4,5 часа. И это было даже удачнее, чем он планировал. Изначально он рассчитывал, что придется посидеть в каком-нибудь кафе у парка, чтобы дождаться темноты. По центру города проходило факельное шествие скорбящей фаланги. Все говорят, что Франко очень сильно любили в народе. Наверное, поэтому на него было совершено 6 неудачных покушений и одно удачное. Припарковав машину в 2 кварталах от парка, Андрей прогулялся по вечернему Мадриду, все-таки выпил кофе в случайном кафе, после чего пошел в парк. Тайник находился в фонтане недалеко от статуи короля Альфонса XII, прямо в воде, в 3-слойной целлофановой упаковке. Будто бы ополоснув руки в воде, Андрей извлек содержимое тайника и направился в отель «Флорида», где забронировал номер на 1 ночь. Из-за уличного буйства фалангистов, нормальные люди сидят по домам, поэтому его прогулка по городу выглядела как-то неестественно. Администратор отеля сдержанно приветствовал его, проверил документы на имя Андреса Кабреры и вручил ключ от номера. «Бутылку лучшего вашего хереса и какую-нибудь мясную закуску, на ваше усмотрение, в номер», – пожелал Конотопцев. «Будет сделано, сеньор Кабрера», – поклонился администратор. Уже в номере Андрей вскрыл упаковку с сообщением и вчитался в его содержимое. Это сообщение поступило до того, как он сделал то, что сделал. Поэтому неизвестные работодатели могут отменить задание. Но гонорар в 30 000 долларов стоил того, чтобы рискнуть. Требовалось устранить некоего Отто Скорцини, 12 июня 1908 года рождения, проживающего в Вене, недалеко от Венского арсенала. Фото цели прилагается. Если бы они не хотели, чтобы он умер, наверное, убрали бы тайник, предположил Андрей. Надо ехать в Вену и смотреть, чем дышит и как живет этот фриц. 18 июля 1939 года. А мы не слишком далеко заходим, лорд Галифакс? Спросил Джон Ллойд Джордж. Ллойд Джордж, после произошедшего с Чемберлином, занял должность канцлера казначейства, второго человека после лорда Галифакса. Но король задал определенную диспозицию. Ллойд Джордж сохраняет свой пост только при условии полного содействия Галифаксу. А разве это далеко? Усмехнулся Эдуард Вуд. Один и кратко играв Галифакс, мы просто продолжаем успешную политику Чемберлина. Он умиротворил Гитлера Польшей, а мы умиротворим сразу Венгрию, Румынию и Хорватию. Но не только это. Также мы получим 2 новых, лояльных к нам государства, Хорватию и Словению. План раздела Югославии, в случае ее отказа вступить в ось, которая виделась лорду Галифаксу хорошим противовесом чрезмерно усилившемуся СССР, был предложен Адольфом Гитлером. В Великобританию прибыл Герман Геринг, председатель Рейхстага Германии, который подробно изложил все свои доводы в пользу раздела Югославии. И Эдвард нашел эти доводы весьма убедительными. Король Александр не прислушался к воззваниям британских дипломатов и отказался вступать в ось, что определило дальнейшую судьбу его страны. На территории будущих Хорватии и Словении уже должны начаться восстания местных националистов. Внутренняя политика короля Александра и этому сильно способствовала. В 3 часа после полудня, то есть, через 2,5 часа, должно начаться вторжение венгерских и румынских войск в Дунайскую Бановину, а болгарских войск в Моравскую и Вардарскую Бановины. Параллельно с этим на территорию Дравской Бановины вторгнутся германо-итальянские войска, а на территорию Хорватской Бановины и Приморской Бановины вторгнутся итальянские войска. Король Александр уже провел мобилизацию, даже вооружил народное ополчение, но в этой войне он уже не победит. СССР остается только безмолвно смотреть на происходящее, ведь прийти на подмогу, как он это сделал с Чехословакией, он уже не может. Лорд Галифакс отчетливо осознавал всю опасность блока ось, но СССР виделся гораздо более опасным противником. Ось, с ней разбираться предстоит потом, возможно, при полной поддержке Соединенных Штатов, а вот с СССР нужно разбираться уже сейчас. Адмирал Хью Синклер, генеральный директор СИС, неделю назад выступил с подробным докладом, обобщившим все, что британская разведка знает о военном и промышленном потенциале СССР. Десятки захваченных или погибших, сотни скомпрометированных и эвакуированных агентов, КГБ работает не хуже, чем немецкий Абвер. Недавно Абверу удалось разоблачить советского шпиона, завербовавшего секретаря рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. В высших эшелонах власти германского рейха скандал. Он не выплескивается за пределы кабинетов, но высшие руководители Германии встревожены и озабочены. Но даже несмотря на параноидальное устройство системы внутренней безопасности Советского Союза, удается добывать ценную разведывательную информацию о его устройстве и различных оборонных производствах. Никто не знает, что происходит в Сибири, куда нет доступа британской агентуре, но то, что удается узнать в европейской части России, позволяет прикидывать, как выглядит картина в целом. Предыдущий доклад, зачитанный еще Чемберлину и напугавший его, как оказалось, смягчал реальность и преуменьшал масштаб проблемы. Лорд Галифакс, приходивший к власти с намерением решать проблемы с Индией, невольно отставил ее на второй план. Да, он предпринял ряд мер, чтобы раздавить сопротивление этих недолюдей штыками и сапогами наемников, но теперь он, как и Чемберлин, совсем недавно, склонен больше внимания уделять Европе, а не колониям. Бедняга Невилл пытался объяснить королю, но не сумел, подумал Эдвард с улыбкой. Сам виноват. Чемберлин думал, что все понимают ситуацию так же, как и он, совсем упустил из виду, что далеко не все получают ту же полноту информации, что и премьер-министр. Но Синклер знал все это с самого начала, подумал лорд Галифакс. Почему же он позволил мне свалить Чемберлина? Адмирал ведет какую-то свою игру, поэтому Эдвард решил, что нужно держать ухо востро. Так или иначе, но Европа важнее. Кто-то всерьез верит в утверждение большевиков, якобы они отказались от западного пути, но лорд Галифакс не из таких людей. Он не верит. Ты считаешь, что сможешь удержать Гитлера в узде? Спросил Ллойд Джордж. «Мне это даже не потребуется», — усмехнулся лорд Галифакс. «Мне нужно лишь сидеть на белых скалах Дувра и наблюдать за тем, как он делает всю работу за нас. Я возлагаю на него большие надежды. Если не он обрушит колосс Советского Союза, то кто?» Глава 27. «Маленький тигр. 30 июля 1939 года». «Хорошо, это я понял», — кивнул король. «А что же с Сербией?» Резолюция 3-й Берлинской конференции гласит, что территория Сербии будет находиться под контролем Германского рейха, охотно пояснил лорд Галифакс, как и северная часть новообразованной Словении. Об участи остальных частей Югославии он уже доложил. Вардарская Бановина была включена в состав Болгарского царства, Моравская Бановина была разделена между Болгарским царством и Румынским королевством, Дунайская Бановина была разделена между Румынским королевством и Венгерской республикой, Азитская и Приморская Бановины ушли Италии. Новообразованный рейхскомиссариат Сербия состоит из Дринской и Врбасской Бановин, что не учитывает интересов боснийцев, которые проживают на части территории Дринской Бановины и полностью населяют Врбасскую Бановину. Земли Югославии делили по административному принципу. Также новообразованная Хорватия, в ходе переговоров, уступила Венгрии часть своих приграничных территорий, так как они, внезапно, оказались спорными. Но хорватским националистам нельзя было спорить, так как они обрели независимость лишь благодаря действиям стран Оси. Да и что они могут, когда на территории этой независимой Хорватии находятся войска Венгрии? Новообразованной Словении тоже пришлось поделиться, с Запада со своими претензиями пришел Муссолини. С Муссолини была связана одна забавная история, которую лично пронаблюдал лорд Галифакс. Оказывается, Гитлер как-то выразил мнение, что Словения, как государство, его не сильно интересует, что Дуче услышал, как территории Дравской Бановины переходит к Италии. Но дальше Гитлер учредил Словению, специально, чтобы она не досталась Муссолини, что вызвало у Дуче большую обиду. Видя это, в качестве утешительного приза, Гитлер бросил ему спорные территории на границе. Это знаковое событие, продолжил лорд Галифакс. Противоречия внутри блока ОСИ полностью устранены. Адольф Гитлер собирается собрать глав всех стран в Берлине, чтобы предложить меры по расширению международного экономического сотрудничества. В Бергхофе, где Эдвард был двое суток назад, Адольф рассказал ему, каким он видит будущее стран ОСИ. Его мечта – создание единой экономической зоны, работающей на благо германской военной машины, целью которой становится уничтожение СССР. Вдохновляющим примером для Адольфа всегда была Мексика, страна, раньше всех выбравшаяся из пучины Великой депрессии не просто не слабее, чем была до нее, а даже сильнее. Растущая мощь Мексики уже начинает тревожить ее южных соседей, но совершенно не беспокоит США, хотя должно. Гитлер уже, внимательно изучая опыт Мексики, консолидировал экономику Германского рейха под единым командованием, но следующим шагом он видит консолидацию экономик стран ОСИ вокруг естественного центра, Берлина. Элементы планирования, примененные Мексикой, уже внедрены в Германии, но теперь Гитлер считает необходимым распространить их на своих союзников. Мексика, а точнее, Леонид Курчевский, являющийся ее теневым правителем, позаимствовала все эти идеи у Германии времен Кайзера, а теперь они вернулись в Германию Гитлера, улучшенные и эффективные. Адольф уверяет Эдварда, что не рассматривает Францию как противника, СССР является экзистенциальной угрозой для Европы. Это побуждает его отринуть, в одностороннем порядке, былые обиды и споры, чтобы полностью сфокусироваться на спасении Европы от красной чумы. Даладье уже уведомлен о том, что Гитлер предлагает провести германо-французскую конференцию, предназначенную для окончательного улаживания всех противоречий. Такая внезапная покладистость рейхсканцлера не является какой-то хитрой уловкой или многоходовой игрой, это результат работы адмирала Хью Синклера. СИС передала Абверу всю собранную информацию по военно-промышленной мощи СССР и аналитическую записку за подписью самого Синклера о том, каким он видит будущее противостояние германского рейха и СССР. Если до этого Гитлер мог иметь какие-то планы по захвату Франции и о противостоянии с Великобританией, то теперь он, судя по его действиям, от этих планов отказался. Или, как минимум, отложил их в долгий ящик. Теперь он в полной мере осознает, что именно построил Ленин и помогавшие ему Немиров и Сталин, за все эти годы, пока Европа тратила время и средства на ерунду. Они построили Титана, и этот могущественный Титан, питаемый почти бесконечными ресурсами, лежащими в недрах его составных частей, подчинивший свою экономику плану, имеющий уязвимости, но знающий о них и бросивший часть своих почти безграничных сил на их устранение, готовится к долгой и ожесточенной войне. Единственный вопрос, который уже третью неделю подряд мешает лорду Галифаксу спокойно засыпать по ночам. Почему он до сих пор не напал? Я ознакомился с выкладками адмирала Синклера, кивнул король. И, как я понимаю, вы теперь тоже придерживаетесь позиции Чемберлина. Скажем так, ваше величество, после недолгой паузы, заговорил лорд Галифакс. Я считаю, что бывший премьер-министр Чемберлин был слишком беспечен и уделял проблеме СССР слишком мало внимания. А что же Индия? С усмешкой спросил король.